Раздел. Имея общий дом и общую контору, какие-то честные торгаши наторговали денег гору, окончили торги и делят барыши. Но в дележе когда без спору? Заводят шум они за деньги, за товар, как вдруг кричат, что в доме их пожар. «Скорей, скорей, спасайте, товары вы и дом!» — кричит один из них. «Ступайте, а счеты после мы сведем. Мне только 1000 мою сперва отдайте!» — шумит другой. «Я с места не сойду долой! Мне 2 не додано! А вот тут счеты ясны!» — еще один кричит. «Нет, нет, мы не согласны!» «Да как, за что и почему?» Забывши, что пожар в дому, проказники тут до того шумели, что захватило их в дыму, и все они со всем добром своим сгорели. В делах, которые гораздо поважней, нередко оттого погибель всем бывает, что чем бы общую беду встречать дружней, всяк споры затевает о выгоде своей.